Глава 66. После Усера качество дорожного покрытия ухудшилось. Из-за рытвины плохой видимости Элене пришлось сбросить скорость. Вместо «Лады» она взяла один из автомобилей ОКА и всего за полтора часа добралась из Мадрида до Сории. Конечно, проще было бы связаться с местной гражданской гвардией, но Элена боялась за Анхеля. Она не знала, что тот собирался делать с Бельтраном, но понимала. Сарата готов на все, чтобы узнать правду об отце. После крутого поворота ее ослепили фары встречного автомобиля. Машина мчалась на бешеной скорости, включенным дальним светом. Дорога была узкой, а деревья на обочине не оставляли пространства для маневра. Элена несколько раз нажала на клаксон, предупреждая об опасности. Но водитель встречного автомобиля только прибавил скорость. Столкновение было неизбежным. Элена понимала, развернуться не получится, а сбросить скорость значит подвергнуть себя еще большей опасности. Оставалось надеяться только на прочность и надежность своего автомобиля. За миг до столкновения она узнала марку встречной машины — Seat Ibiza — и различила внутри женский силуэт. Ремень впился Элене в грудь. Выскочила подушка безопасности. В шее что-то хрустнуло. Ее завертело, и она уже не понимала, где верх, а где низ. Фары Ибицы продолжали слепить глаза. Стекла у обеих машин вылетели. Элена чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. В ушах звенело, голова раскалывалась. Спину пронзила острая боль. Но ей все же удалось остановить машину и поставить ее на ручной тормоз. Ощутив во рту металлический привкус крови, Элена поняла, что разбила губу, ударившись о руль. Она отстегнулась и попыталась открыть дверь, но та не поддавалась. Элена дернула сильнее и снова почувствовала боль в спине. В конце концов, ей удалось выбраться. Она с трудом держалась на ногах и не понимала, где находится. Постепенно мир вокруг перестал вращаться. Ее машина стояла на обочине в нескольких сантиметрах от дерева. В осколке бокового окна инспектор увидела свое отражение. Бледная, с губы капает кровь. Элена попыталась выпрямиться, но по спине вновь будто пропустили ток. В нескольких метрах позади она увидела Ибицу. Она была перевернута и дымилась. Колеса все еще крутились. Элена с трудом подошла к автомобилю. Задние двери выбила, а водительская сложилась гармошкой. Элена наклонилась и заглянула в окно. На груди железа лежало тело женщины. Она была не пристегнута. «Виолетта, ты меня слышишь? Виолетта!» Ответа не было. Элена влезла в машину через заднюю дверь и схватила Виолетту за руку, пытаясь нащупать пульс. Виолетта не могла погибнуть вот так. Это было бы несправедливо. Если во всей этой безумной истории хоть кто-то заслуживал второго шанса, то это она. Что перевесит, когда ее станут судить? Ее страдания или совершенные ею жестокие убийства? Элене удалось протащить тело между передними сидениями. Вместо лица — кровавое месиво. Одна нога согнута под невероятным углом. Она с трудом выволокла Виолетту из машины. Пахло бензином, и инспектор боялась, что Ибица вот-вот взорвется. Она без сил упала на асфальт, закрыв глаза. Все тело горело, было больно дышать. Возможно, она сломала ребро. Надо вернуться в свою машину, взять телефон. Позвонить в скорую. Вдруг Элену ударили в живот, и она почувствовала рвотный позыв. Виолетта пришла в себя. До того, как Элена успела отреагировать, девушка села на нее сверху и крепко схватила за запястье. У Виолетты был сломан нос, на лбу зияла рана, кровь заливала лицо. Откуда в ней столько сил? Она должна была умереть. Неужели кто-то из ее богов вдохнул жизнь в истерзанное тело? «Она солгала мне!» — крикнула Виолетта, и изо рта у нее брызнула кровь. «Ями мне солгала!» Уставившись на Елену безумным взглядом, она зашлась в исступленном крике. «Она обещала, что все вернется на круги своя! Она обещала, что все будет как раньше! Где теперь ее птицы?» «Виолетта, позволь мне помочь тебе!» «Мне никто не поможет!» «И я, Мелгунья, все боги лгут. служат мужчинам, а над женщинами насмехаются!» Собрав последние силы, Елена ударила Виолетту ногой, и та упала на бок. Несмотря на боль, Елена поднялась, вытащила пистолет и наставила его на Виолетту. «Клянусь, я не хочу стрелять. Дай мне вызвать скорую. Тебе нужен врач». В свете фар Ибицы кружилась пыль. Бензин вытек, образовав вокруг автомобиля лужу. В любую секунду все могло взлететь на воздух. Виолетта посмотрела Елене в глаза. Она не шевелилась и теперь напоминала сломанную куклу. «Я не хочу никакого врача», — она говорила спокойно и твердо. Казалось, безумие отступило, и она видела все с абсолютной ясностью. «Не говори так. Для меня будущего нет. Если я выживу, то снова попаду в ад. Меня ждет страшное наказание». «Есть же психологи, есть лекарства, тебе помогут». «Моих подруг убили на холме Криста Негра. Их превратили в подношение Ореша. А меня отправили в Испанию. Меня насиловали столько раз, что я перестала считать. Меня заперли на ферме, заставили носить чужого ребенка. Меня использовали как животное. А когда я полюбила Зенона, ребенка, что рос внутри меня, меня впервые убили. У меня забрали ребенка, у меня и у всех матерей вырезали из утробы. Но мне не повезло. Я воскресла. Воскресла, чтобы творить волю и яме о Шаронке. Так я думала. Но все было ложью. Все исправить и вернуться назад нельзя. А раз это невозможно...» Елена почувствовала, как на глазах выступают слезы. Она знала, чего попросит Виолетта. «Уходи. Дай мне умереть». «Я не могу». «Если ты правда хочешь помочь, не заставляй меня жить дальше». «Я не могу бросить тебя здесь». «Ты хочешь проявить милосердие?» Елена с трудом расслышала последние слова. Она представила, как Виолетте должно быть больно. Отчаянный взгляд девушки остановился на пистолете, который Елена держала в опущенной руке. «Дай мне, наконец, отдохнуть!» Елена подняла пистолет и нажала на спусковой крючок. Их с Виолеттой окутала тень, напоминавшая крылья огромной птицы. Тело Виолетты содрогнулось, и Елене показалось, что несколько секунд оно парило над землей, будто поддерживаемая богиней, которой взывала Виолетта, а может, просто подброшенная выстрелом. Елене потребовался почти час, чтобы дойти до фермы Лас Суэртес Вьехас. Около забора она увидела следы от колес, но машин поблизости не было. Она вошла в дом, осветила телефонным фонариком пустую, чистую гостиную. Морщась от боли, спустилась в подвал. На полу лежал судья Бельтран с распоротым животом. Рядом — ребенок Виолетты. Он слишком долго пробыл вне холодильника, и тело начало разлагаться. Рядом с трупами валялась рубашка Сараты, смятая и вся в крови. Что здесь произошло? Успел ли Бельтран что-то рассказать Анхелю? Теперь ей придется вызвать гражданскую гвардию. Елена вздрогнула от мысли, на сколько вопросов ей придется ответить. Она вышла из дома и огляделась. Ночная тьма была черной и густой, как нефть. «Анхель!» Но ей ответил лишь ветер, играющий в вершинах сосен.